Дом, до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды, буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча, видимо, с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за 30 Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий. «Это выс?» «Я», — отозвался Николай Всеволодович, не раньше, как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик. «Наконец-то!» — затоптался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он. «Пожалуйте, зонтичек очень мокрос. Я его разверну здесь и на полу в уголку. Милости просим, милости просим!» Дверь из синей, в освещенную двумя свечами комнату, была отворена настежь. «Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить». «Три четверти первого», — посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату. «И при этом дождь, и такое интересное расстояние. Часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что отстанешь от событий. Но, собственно, не в ропот, потому и не смею. Не смею, а единственно лишь от нетерпения, снедаемого всю неделю, чтобы, наконец, разрешиться». «Как?» «Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович! Милости просим!» Он склонился, указывая на место у столика пред диваном. Николай Всеволодович осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая. Мебель самая необходимая. Стулья и диван деревянный, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек. Два липовых столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью чем-то весь, заставленный и прикрытый сверху чистейшую салфеткой. Да и вся комната содержалась, по-видимому, в большой чистоте. Капитан Лебяткин дней уже 8 не был пьян. Лицо его как-то отекло и пожелтело, взгляд был беспокойный, любопытный и, очевидно, недоумевающий. Слишком заметно было, что он еще сам не знает, каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть. «Вот-с», — указал он кругом, — «живу за Симой. Трезвость, уединение и нищета — обет древних рыцарей». «Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?» «Может быть, сбился. Увы, мне нет развития. Все погубил. Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий. Ни рюмки, ни капли. Имея угол, 6 дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега, днем же высунув язык, по гениальному выражению поэта. Но вы так обмокли. Не угодно ли будет чаю?» «Не беспокойтесь». «Самовар кипел с 8 часу, но потух, как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь. Впрочем, если надо, я сочиню. Агафья не спит». «Скажите, Мария Тимофеевна...» «Здесь, здесь». Тотчас же подхватил Лебяткин шепотом. «Угодно будет взглянуть?» — указал он на припертую дверь в другую комнату. «Не спит?» «О, нет, нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает, и как только узнал давеча, тотчас же сделала туалет». Скривил было он рот в шутливую улыбочку, но мигом осекся. «Как она вообще?» — нахмурясь спросил Николай Всеволодович. «Вообще, сами изволите видеть?» — он сожалительно вскинул плечами. «А теперь? Теперь сидит в карты, гадает». «Хорошо, потом. Сначала надо кончить с вами». Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать. «Это что же у вас там в углу, под скатертью?» — вдруг обратил внимание Николай Всеволодович. «Это-с?» — повернулся тоже Лебяткин. «Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость». Умилительно подхихикнул он, затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска. Ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутыль бордо. Все было улажено чисто, со знанием дела и почти щегольски. «Это вы хлопотали?» «Я-с еще со вчерашнего дня и все, что мог, чтобы сделать честь».